Глава 10. Информации по Филину было немного, и Петя не задержался у тумана надолго. Вызнав все его интересующее, парень покинул кабинет. Если бы Клин владел магией, Полозов бы еще понял, почему лавка за столь короткий срок приобрела вид, будто в ней час назад ничего не произошло. Вот только в коротышке не было ни капли магии, и объяснить, куда бесследно подевались трупы, пятна крови и царивший здесь тотальный разгром, Петя не мог при всем желании. Получив у Клина незначительно похудевшую пачку ассигнаций, завернутых в плотную коричневую бумагу, Петя даже не стал их пересчитывать, зная, что там все точно посчитано до последнего рубля, и коротышка, как и грозился, вычел из платы сумму за испорченный товар. «Не знаю, куда ты собрался», — ехидно фыркнул напоследок Клин, закрывая за ним дверь. «Но мой тебе совет, заскочи на улицу Рос, а то совсем тяжко будет». Только закрытая дверь помогла карлику не увидеть вспыхнувшие красным цветом щеки парня, когда он сообразил, куда именно его направили. Улица Рос, она же Красная Нитка, была довольно известна, поскольку там находилось несколько светских салонов, под личиной которых весьма удачно маскировались дорогие бордели для обеспеченной прослойки населения. Жандармы, купцы, аристократы, просто зажиточные люди могли прийти и получить там все то, чего желала душа. Хотите спустить небольшую сумму за игрой в преферанс в компании ослепительной красотки? Извольте. Вам и красотку дадут, и в зал проводят, где уже собрались люди с аналогичными желаниями. Если собрались развлечь себя неспешной беседой под бокал вина и просто приятно провести вечер, вы тоже правильно пришли, и в этой малости вам окажут помощь. А если уж хотите красивого и пылкого женского тела, вам не станут навязывать ни алкоголя, ни бесед с играми. С понравившейся прелестницей вы можете спокойно уединиться в одном из номеров, откуда спустя какое-то время выйдете весьма довольным жизнью. «Какая к чертям улица Рос?» — недоуменно пробурчал Петя. «Вообще уже не понимает, что несет». Что имел в виду Клин, который скотина такая мог бы и поподробнее объяснить, Полозов понял спустя 10 минут, когда, засмотревшись на парочку девушек, неспешно прогуливающихся по широкому проспекту, он едва не въехал в цветочную клумбу на полном ходу, вызвав их веселый заливистый смех. Девушки прекрасно поняли, чем вызвана такая невнимательность парня. Прилагая титанические усилия, чтобы не глазеть по сторонам, Петя тихо ругался под нос, понимая, что несвойственные ему желания, как, например, сорвать платье с практически любой повстречавшейся ему особо женского пола, это результат или снежка, или проклятого пойла карлика. Апогеем ужаса и стыда парня оказалось то, что у него не вызвало внутреннего сопротивления картинка, где он с извращенной фантазией представил утехи с немолодой уже, но еще не утратившей былой красоты, продавщицей зелени и овощей, которая облюбовала один из перекрестков, с позаранку прикатив сюда свой лоток. «Какой ужас!» — прошептал парень, выкручивая ручку газа. «Еще этого не хватало. Вот же скотина куция!» Снова ругнулся Петя на Клина, понимая, как будет невероятно сложно заехать в отделение Первого имперского банка, где он собирался оставить полученную наличность. Ведь там тоже наличествовал женский персонал. До отделения банка оставалось всего 2 квартала. Поэтому Петя добрался быстро. Потратив полчаса на улаживание всех формальностей, он вышел из здания, заметно повеселевший, потирая левую руку. Первый императорский был единственным финансовым учреждением, где можно было открыть счет самостоятельно, без привлечения к этому одного из родителей или опекуна. Главное, чтобы вкладчик перешагнул 14-летний возраст, и у него имелась наличность. Причем называться можно было даже не своим именем, оно здесь никого не интересовало. Если открывался счет на одаренного, поскольку доступ к собственным финансам предоставлялся не по удостоверению личности, как остальным людям, а по слепку энергетического каркаса, который, даже видоизменяясь, с ростом силы все же имел какие-то уникальные черты, полностью исключая любые попытки мошенничества или ошибку. Не то чтобы Полозов полностью верил в байку об абсолютной анонимности вкладов, прекрасно понимая, что в случае чего государственные структуры смогут получить информацию о его накоплениях, но точно знал, если все делать осторожно, то никого его копейки не заинтересуют. Именно поэтому он всегда старался класть на счет деньги с одинаковым промежутком и похожими суммами, создавая впечатление бережливого парня, который еженедельное довольствие предпочитает не просаживать на развлечения, а копить. Единственное, что ему во всем этом всегда не нравилось — Процедура обновления баланса счетным артефактом. Все бы ничего, но каждое пополнение или снятие сопровождалось весьма болезненными ощущениями. Будто сотни крохотных молний бьют в ладонь, сводя судорогой всю правую сторону. После подобного варварства об управлении силой можно было забыть на несколько минут, поскольку мало того, что пальцы, постепенно обретая чувствительность, не хотели гнуться как нужно, так еще и энергетический каркас постоянно норовил дрогнуть, развеивая даже простейшие конструкты. Привычно просканировав обстановку, Петя неспешно направился к припаркованному неподалеку парациклу. От созерцания выдающихся форм, проходящей мимо стройной девушки в бежевом платье, его отвлекла какая-то нездоровая суета незнакомых подростков около его барса. И хоть он знал, что встроенная магическая защита парацикла не позволит использовать его никому, кроме парня, Петру все равно не понравилось столь пристальное внимание. Навскидку оценив их внешний вид, Петр немного успокоился, поскольку, судя по их одежде, пацаны не были теми оборванцами, после которых с парацикла будет снято и скручено все, что не приколочено коваными гвоздями. Просто обычные зеваки, восхитившиеся дорогим средством передвижения. «Налюбовались?» — иронично поинтересовался Полозов, подойдя практически вплотную, чего парни не услышали, увлеченные жарким спором. Услышав посторонний голос, оба дернулись, но, рассмотрев, кто перед ними, заметно расслабились. «Тебе какое дело?» — тут же ответил черноволосый паренек с вызовом. «Хотя мы смотрим, и вообще мы первые подошли, если что». Его более сообразительный друг, видимо, что-то прикинув, попытался незаметно толкнуть локтем товарища, но чернявый сам уже догадался, что Петя необыкновенный парень с рабочего квартала. «Твой?» — небрежно спросил чернявый, ничуть не смутившись. «Хочешь об этом поговорить?» — изумился Петя его наглостью, делая шаг к барсу. «Не могли бы вы отойти, господа, я спешу». «А если не отойдем, то что?» — зло спросил пацан, незаметно засовывая руку в карман. «Мамке пожалуешься». Только безграничное удивление дерзким поведением этой парочки позволило Пете пропустить удар. Кастет, а именно его нащупывал в кармане чернявый, прошел вскользь, слегка рассадив скулу. «Гаси его, Веня!» — выдохнул приятель чернявого, тоже бросившись в атаку. «Гаси Барчука!» Пытаться взывать к силе было бесполезно. Петя еще чувствовал хаотичные всплески, блуждающие по каркасу силы. Но и без дара ему было чем удивить малолетних хулиганов. Дожидаться, пока второй замахнется, Петя не собирался. Коротко ткнув концом трости в живот чернявому, он на противоходе зарядил набалдашником в висок его дружку, стараясь не переусердствовать. Пока черный хрипел, силясь вдохнуть, Петя, убедившись, что его товарищ больше не представляет опасности, без замаха ударил чернявого по правой руке. Когда хрустнули пальцы, Петя подавил в себе желание отправить его в беспамятство. Сбив простой подсечкой воющего пацана на землю, Петя присел рядом. «Кто послал?» — холодно поинтересовался он. «Тварь, ты мне пальцы сломал!» — заорал парень, стараясь, чтобы звучало как можно громче. Понятно, привлекал внимание, что само по себе уже было нехорошим знаком. «Хорошо, поговорим по-другому», — пожал плечами Полозов, поднимаясь. Оглянувшись, парень заметил, что вопли чернявого не привлекли ненужного внимания. А еще куда-то делись снующие по своим делам прохожие, что парню тоже не понравилось. Пора было заканчивать с этими идиотами и убираться подальше. «Кто послал?» — наступив ногой на искалеченные пальцы чернявого, Петя только слегка поморщился от его очередного вопля. Рот затыкать он ему не стал. Долго и не нужно это. «Считаю до трех, а потом ломаю следующий сустав выше по руке. Раз...» «Всем оставаться на местах!» Дробный топот ног заставил Полозова тяжело вздохнуть. «Отойди от него быстро, кому говорят!» Появление новых действующих лиц Полозова совсем не воодушевило. Энергетический каркас еще был нестабилен, поэтому продемонстрировать наличие магического дара он не мог. Это бы сразу сняло большинство вопросов. С магами полиция не связывается, а если и бывали случаи, то вели городовые себя на редкость вежливо, даже если в патруле присутствовал штатный маг. «Я сказал, отойди от него!» — рявкнул городовой, направив на Петю револьвер. «Повторять не буду!» Хмуро взглянув на перекошенное от злости лицо ефрейтора, не иначе, бывшего старшим среди этой троицы, Петя процедил. «Господин ефрейтор, хочу вас предупредить, что сейчас вы смеете угрожать оружием аристократу. Так что советую опустить револьвер, если не хотите проблемы, хотя бы меня выслушать». Выстрел заставил Петю непроизвольно дернуться. Выбив каменную крошку слева от его головы, пуля, взвизгнув, ушла куда-то вверх. «Ты вообще идиот?» «Я сказал, отойди от него!» Красное лицо ефрейтора с безумными глазами дало понять Пете, что городовой сейчас думал чем угодно, только не головой. «Быстро, сучонок!» «Хорошо, хорошо!» Петя поднял руку с зажатой в ней тростью и осторожно сделал шаг в сторону. «Спокойно, я не собираюсь убегать. Пожалуйста, опустите оружие!» «Пасть закрой!» — скомандовал ефрейтор, продолжая держать Полозова под прицелом. «Игнат, глянь, что с этими!» «Дальше отойди, я сказал! Трость свою брось! Быстро повторять не буду!» Пете пришлось подчиниться. Ситуация, мягко говоря, была весьма дерьмовая. Петя первый раз видел городовых, которые применяли огнестрел в черте города. Нет, это было не запрещено, но открывать огонь для разгона уличной драки это было слишком. Расстояние до эфрейтора было слишком большим для того, чтобы Петя мог его обезвредить. Бросок трости тоже не поможет. Даже если он успеет вырубить этого полоумного ефрейтора, парочка его сослуживцев не станет спокойно стоять и смотреть на это. Его нашпигуют свинцом, прежде чем он сумеет уйти с линии огня. То, что это было подстроено, Петя уже догадался. Таких случайностей не бывает. Вот только для чего? Неужели личность Пепла перестала быть тайной? Или информация о его художествах уже успела уйти к Филину? Да нет, поразмыслив, Петя отмел эту мысль. Даже часа не прошло, не успели бы ни донести, а тем более спланировать Петину поимку. Почерк явно был не разбойничий, те бы действовали грубее и нахрапистей. «Живой вроде!» — испуганно вскрикнул второй городовой, совсем еще безусый пацан со смешно торчащими ушами, проверив пульс уваляющегося. «Лекаря бы ему! Истечет кровью, он ему башку расшиб!» «Проклятье!» — ругнулся ефрейтор. «Значит, хрен с ним, живее, мать вашу!» То, как он суетился, постоянно бросая взгляды по сторонам, утвердило Петю в том, что дело не то, что нечисто, а просто смердит проблемами. Сейчас разговаривать с полицейскими — это гарантированно спровоцировать их на агрессию. А судя по дерганным движениям ефрейтора, Петю он пристрелит, не задумываясь. Для того, чтобы прибегнуть к помощи магии, Полозову нужно было еще несколько минут, которых ему никто не собирался давать. «Ты!» — ткнул стволом в сторону парня ефрейтор. «На колени встал быстро, руки выше, чтобы я видел!» «Ефрейтор, ты реально дурак?» — опешил Петя. «Повторяю, я князь Полоз!» Скользнувшую к нему тень он успел заметить краем глаза в самый последний момент, но отреагировать не успел. Сильный удар по голове бросил его на пыльную брусчатку. «Четверо!» — пришла запоздалая мысль. Легавых было четверо. «Игнат, этих в расход!» Донесся до Петиных ушей совершенно дикий и неправильный приказ ефрейтора. «Да что ты мнешься, как девка? Чисто плюй, тьфу!» Звуки перерезанной глотки Петя не спутает ни с чем. Судя по услышанному, обоих парней уже можно было вычеркивать из списка живых. Что собираются делать с ним, Петя не знал. Если бы хотели убить, могли бы давно уже пальнуть. Но вот не пальнули почему-то. Перед тем, как окончательно провалиться в беспамятство, Петя почувствовал, как ему в руки вложили что-то продолговатое и скользкое. «Нож», — понял парень. Но сил, чтобы отбросить от себя эту гадость, у него не было. Или кинжал. Без разницы. Как же глупо. Нужно было послушать Клина и поехать на улицу Роз. Даже то, что он аристократ, не спасет его от судебных разбирательств, если его застукают в подобной ситуации. Да и Державину он проблем подбавит, будь здоров. «Добрых снов, урод!» Напоследок прошипел ефрейтор, а мир перед глазами парня в последний раз полыхнул и окончательно погас. Петя не знал, сколько времени он провалялся. В себя парня привели довольно болезненные хлопки по щекам. «Очнись!» — женский раздраженный голос, судя по интонации, был далек от терпеливого. «Да очнись же ты!» Еще одна пощечина, которой Петю можно было вполне отправить дальше смотреть сны, привела парня в себя. Сфокусировав зрение на лице незнакомой светловолосой девушки с короткой мальчишеской прической, парень несколько секунд пытался понять, что происходит. «Выспался?» Девушка, одетая во что-то похожее на брючный костюм, словно на конную прогулку собралась, совершенно бесцеремонно рванула его за ворот сюртука. «Поднимайся давай!» Ого, а она явно не неженка. От удивления Петя даже не сопротивлялся. «Ты кто такая?» «Тебя правда сейчас именно это интересует?» — раздраженно ответила девушка. «Нужно убираться отсюда. Понимаешь меня?» Не дождавшись реакции, она снова замахнулась, чтобы отвесить парню за трещину, но, наткнувшись на Петин взгляд, почему-то передумала. Петя прислушался к себе. Нормальный ток силы восстановился, а значит, ничего не мешало ему снова пользоваться магией. Сформировав простенький конструкт, он с удовлетворением увидел, как кровь, уже запекшаяся на его сюртуке и лице, вспыхнула и осыпалась пеплом. «Ты как это сделал?» — удивилась девушка. «Тебя правда сейчас именно это интересует?» Ответив ей той же монетой, парень бросил взгляд на распростертые тела. И если первое принадлежало тому, кого он огрел тростью, разбив голову, то вместо черноволосого, которому он сломал пальцы, Петя с удивлением увидел того самого лопоухого полицейского, который хотел позвать лекаря. А вот это уже конкретная проблема. Поняв, чем чревато нахождение около трупа городового, одетого по форме, Петя поискал глазами свою трость. Обнаружив ее сломанную, он только поморщился. Сломанная трость явно не то, что должно его беспокоить в первую очередь. Полозов сплел сканирующий конструкт, задачей которого было определить наличие людей в заданном радиусе. Пока ему везло, но измениться все могло в любой момент. «Нужно уходить!» Решительно схватив Петю за руку, девушка потянула его в сторону его собственного парацикла. «Заводи своего зверя! С минуты на минуту сюда нагрянут легавые, ну! Что ты уставился на меня, как ут на бритву цирюльника!» «Чего?» От подобного сравнения Полозов опешил. «Ты вообще кто такая, красавица, и что тебе от меня нужно? Спасибо, конечно, за помощь, но я дальше сам». Рванув рукав, парень с удивлением обнаружил, что девица и не подумала его отпускать. «Туман, конечно, говорил, что ты хам, каких свет не видывал, но я даже не думала, что настолько...» — фыркнула девица. «Меня можешь звать Алиса. Все? Или еще вопросы будут?» Когда в соседнем переулке послышались возбужденные голоса, Петя с Алисой, не сговариваясь, бросились к парациклу. Провернув ключ, парень врубил первую скорость, одновременно выкручивая руль. Почувствовав, как сзади его обхватили девичьи руки, Полозов рванул ручку, чуть ли не ставя барса на дыбы, одновременно с этим набрасывая на себя морок, призванный скрыть их от ненужных взглядов. В отличие от стандартных конструктов, мороку не требовалась вербальная составляющая, что сейчас играла парню на руку. «Сейчас налево», — скомандовала Алиса. «На первом перекрестке направо, потом я скажу. Газу!» Услышав сзади заполошенную переливчатую трель свистка, Петя только стиснул зубы и перебросил скорость, выкручивая рукоятку до упора.